Обрывок письма. Это был обрывок письма на европейской бумаге, валявшейся под скамейкой в парке Сибия. Подбирая его, я думал, что он выпал из моего собственного кармана. Но когда взглянул, оказалось, что это письмо одной молодой женщины, посланное другой. Разумеется, такое письмо вызвало у меня любопытство. К тому же место, случайно попавшееся мне на глаза, содержало строчку, которую, не знаю, как другим, но мне нельзя было пропустить. Но когда я взяла за Кутагаварю носки, вот уж дурак. Как выразился один критик, я такой скептик, что готов пожертвовать своим совершенством писателя. Причем к собственной глупости отношусь более скептически, чем всякой другой. Но когда я взяла за Кутагаварю носки, вот уж дурак! Что за болтовня вертихвостки? Стараясь подавить вспыхнувший во мне гнев, я решил все же просмотреть рассуждение этой девицы. Ниже приведенное переписано из обрывка письма слово в слово. Как скучно мое существование, и сказать нельзя. Что поделаешь, глухой угол тю-тю. Театра нет, выставок нет. Ты была на выставке Сюньокай? Если была, напиши мне. Сюньокай — организация художников, пишущих в европейском стиле, образованная в 1922 году и ежегодно устраивавшая в Токио выставку. С прошлого года они стали мне нравиться. Концертов нет, лекций нет, словом, некуда пойти. Вдобавок, интеллигенция этого городка едва дошла до уровня Токутоми Рока. Токутоми Рока, японский писатель, 1868-1927, расцвет славы которого падает на первое десятилетие 20 века. Вчера я повстречалась с приятельницей со времен женского училища. И что же? Она только сейчас открыла для себя Арисима Такео. Арисима Такео, 1878-1923, писатель, пользовавшийся большой известностью в последние годы жизни. Подумай, как это ужасно. Поэтому я живу дома бесцельно, как и все, шью, стряпаю, играю на физгармонии сестренки, перечитываю книги. Ах, выражаясь твоими словами, не жизнь, а сама скука. Это бы еще полбеды, но время от времени являются родственники и поднимают разговор о замужестве. То сватает старшего сына члена префектурального совета, то племянника владельца рудной шахты. Одних фотографий я нагляделась не меньше 10 штук. Да-да, и среди них была фотография сына Накагава, того, что уехал в Токио. Я как-то его тебе показывала. Он проходил по коридору в университете, то ли с официанткой из кафе, то ли еще с кем-то. А его считают талантливым. Разве это не значит дурачить людей? Вот я и сказала им, я не говорю, что не выйду замуж, но в делах замужества буду полагаться не на суждение других, а на свое собственное. Зато и ответственность за будущее счастье или несчастье ляжет целиком на меня. Однако в следующем году брат окончит коммерческий институт, сестренка перейдет в 4-й класс женского училища. Как начнешь прикидывать, вот и получается, что не выйти замуж никак нельзя. В Токио дело совсем другое, а в нашем городке никаких понятий нет. Они думают, я не хочу пристроиться, чтобы помешать браку брата и сестры. Слушать такие попреки просто невыносимо. Конечно, я знаю, что не могу учить музыки, как ты, и мне не остается ничего другого, как выйти замуж. Но разве это значит, что надо выйти за кого попало? А в нашем городке считают, что всему виною высокие идеалы. Высокие идеалы. Само слово «идеал» пожалели бы. Ведь здесь его употребляют не иначе, как применительно к кандидатам в мужья. А до чего эти кандидаты хороши, это я тебе сейчас объясню. Хочешь пример? Сын члена префектурального собрания служит в банке или еще где-то. Он настоящий пуританин. Пуританин — это бы еще куда ни шло, Но подумай, он не только не пьет даже сладкого саке, он еще и секретарь общества трезвости. Раз уж ради